Вот, что, товарищ старший лейтенант, ты уже понял, что мы здесь не просто так оказались. Формируется партизанский отряд, и ему очень нужны грамотные и, главное, проверенные в боях кадры. Я вам помогу, скоро должен прилететь ТБ-3, конечно, бомбовоз не пассажирский лайнер, но думаю, что раненых вывезем. Будет очень неудобно, там и здоровому лететь, прямо скажу, не здорово, но зато через пару часов уже у наших будут. Ты с военврачом посоветуйся, кто транспортабельный перелет выдержит. Нужно будет озаботиться теплыми вещами, на высоте прохладно и из всех щелей дует. Уф, прямо груз с плеч, обрадованно говорит Коломеец, даже не надеялись на такое, рассчитывали раненых у местных пристроить. Скажи лучше, надеялись партизанам спихнуть. Что вы такое говорите, вон мы их, сколько везли, неужели бы сейчас бросили? А ты не кипятись, раненые и для вас, и для партизан обуза. Поэтому я в нарушение всех инструкций тебе про самолет и говорю. Взамен прошу хоть несколько пограничников по толковии оставить, не умеют пока бойцы шпионов засланных выявлять. Всех тяжелых самолетом отправите, а легкораненые пусть в отряде долечиваются. Хорошо, я поговорю с бойцами. Кажется, у нас даже местные имеются. Не совсем из этих мест, но в соседнем районе точно кто-то жил. Договорились. Значит, этой ночью раненые и десяток бойцов в сопровождении должны быть готовы. Я тоже пришлю десяток, нужно будет с разгрузкой побыстрее закончить, да и вам помощь раненых погрузить. А обратно на ваших телегах часть груза увезем. Расстались мы довольные друг другом. Я вернулся в отряд и занялся своими делами, точнее подготовкой к ночной операции, добро на которую было получено. Правда, мне почему-то показалось, что командование не очень поверило в такое скопление самолетов на одном поле. Хоть бы удовлетворили мою заявку на авиаполк тяжелых бомбардировщиков. ТБ-3 несет большую бомбовую нагрузку до 5 тонн, в бомболюках можно разместить 28, 50 или 100 килограммовых бомб, на подвеске под крылья 4 сверхтяжелые от 250 до 1000 килограмм. При удачном попадании пары сотен таких бомб, все находящиеся на аэродроме перемешаются с землей. После обеда вернулся Осип с группой прикрытия. До окраин добрались нормально, а вот в поселке все пошло не так, как планировалось. Началось с того, что в доме, где должен жить связный, поселились немцы, выгнав хозяев. У соседей такая же картина. Расспрашивать, куда их выселили, было опасно. На центральной площади с утра располагался самостийный рынок, но к обеду люди расходились, и встретить там кого-то кроме патруля было затруднительно. Немцы открыли свой магазин, где можно было отвариться и за советские деньги, но курс был грабительский, 10 рублей за один пфенник, и народ туда не заходил. Пришлось идти на другой край частного сектора, где жил его дальний родственник. Тот оказался дома и даже обрадовался приходу родни, посадил за стол и стал делиться местными новостями, попутно стараясь выяснить цель возвращения, так как знал, что последний успел эвакуироваться. Родственник был коммунистом и даже занимал какую-то должность в местном исполкоме, поэтому Осип выдал немного отредактированную версию своего возвращения. Прибыл из центра для организации партизанского движения. Подбирает соратников. Предложил вступить в создаваемый партизанский отряд. Тот аж запрыгал от радости и сказал, что сам об этом думал и хоть сейчас может порекомендовать братьев своей жены. Осип обрадовался, как же не успел прийти, и сходу костяк подполья навербовал и согласился на встречу с новобранцами. Родственник куда-то послал пацаненка, а сам предложил выпить за встречу. Какой же русский или белорус откажется от такого предложения? Только выпили по первой, как в хату вошли два бугая. Тут родственник и говорит, ты уж прости нас, но время нынче тяжелое. Немец свою силу показал, а Красная Армия разбита и драпает. Значит, советам конец. Мы тут думали, гадали, как к новой власти прибиться, но не с пустыми же руками идти. Нужно сразу свою верность доказать, а то не любят они партийных, сразу повесить норовят. Мы сначала генерала поймать хотели, где-то в наших местах его видели, да с ним отряд человек в 100. А тут прямо подарок, посланец из самой Москвы. Пока он свою речь толкал, мордовороты вроде как вязать Осипа собрались, а чтобы тот и не вздумал сопротивляться, родственник из-за печки обрез достал. Спасло нашего разведчика то, что он лимонку с собой взял. Когда в гражданку переоделся, чеку выдернул, гранату в руке зажал и платком перевязал, вроде как порезался сильно. Боялся очень немцам в плен попасть, вот его домашняя заготовка и выручила. Когда понял, что шуткой и не пахнет, он повязку с руки сорвал и бросил подарок под ноги родственникам, а сам рыбкой в окно прыгнул. Хозяин дома умудрился из комнаты выскочить, а вот братья в дверях застряли. Их и посекло осколками. Осип за соседским сараем укрылся, прикидывая, куда податься. К его удивлению, никакой паники не поднялось. Просто на шум пришли соседи, а вот когда два трупа в доме увидели, то забегали и даже патруль немецкий привели. Осип спокойно в толпе постоял и послушал, о чем народ говорит. Шумели много о чем, но официальной версией признали, что погибшие готовили самодельную бомбу для диверсии на аэродроме. В подтверждении этого говорило военное снаряжение, найденное в доме, и то, что хозяин был партийным работником. Немцы, недолго думая, решение утвердили, да партизаны, и повесили трупы прямо на воротах. Родственничек успел убежать, его так и не нашли. Переводчик объявил за его поимку вознаграждение от немецкой администрации. Этот момент рассказа очень всех порадовал. Один Осип все вздыхал. «Ну как же так-то? Я же ему рекомендацию в партию давал, а он меня продать, как хряка хотел. Не переживай, ты ему рекомендацию давал, ты из него и партизана сделал. Пусть и против его воли, смотри, как бы ему после войны за это еще и медаль не дали», — сказал кто-то из слушателей. «Встречу своими руками, гниду удавлю. Не должна такая тварь по земле ходить». Но от посещения поселка польза все-таки была. Удалось встретить старого проверенного товарища, который рассказал много интересного. В частности, он сообщил, что в поселке расквартирована лишь часть пилотов. Те, что прибыли недавно, в основном живут в доме отдыха километрах в 5 южнее. Там же содержится 20 молодых девушек и женщин, как местных, так и из числа беженцев. Собрали и увезли их силой, для услады господ офицеров. Туда же позже увезли группу девушек в нашей военной форме. Парни, когда слушали, аж зубами скрипели. «Русские своих не бросают, говорю, чтобы подбодрить и привести бойцов в чувство. Проведем операцию, соберем побольше сведений об охране и разгромим этот притон. А пока соберитесь, дел много. Кроме аэродрома нужно раненых к месту посадки отвезти и приготовить там все к быстрой погрузке». Вечер принес неприятный сюрприз. Большая группа одномоторных Ю-87 лаптежников начала готовиться к взлету раньше времени. На нашу операцию это повлиять никак не могло, самолетов на поле оставалось достаточно, но беспокоило, что основная цель – бомбардировщики, и в первую очередь те, что летают на Москву, могут избежать возмездия. Даже мысль пришла дать радиограмму на перенос времени налета, но как пришла, так и ушла. Поздно суетиться, нужно придерживаться плана. К счастью, больше нарушений графика полетов не было. Точно в условленное время радист послал сигнал готовности, а мы приготовились в случае необходимости обозначать цели ракетами. Зажигать сигнальные огни не понадобилось. Наверняка сверху аэродром смотрелся светящимся, как новогодняя елка. В смысле подарка для наших бомбардировщиков. Потянулись напряженные минуты ожидания. Особенно медленно ползла стрелка последние четверть часа. Первая серия бомб разорвалась в полной тишине, накрыв стоянки оставшихся двухмоторных Ю-88, звука подлета наших самолетов слышно не было. Как смогли-то так неслышно подобраться? Выдохнул кто-то рядом. Соблюдать режим тишины в таком грохоте было глупо, но мы по-прежнему старались говорить вполголоса. Бомбы продолжали сыпаться на места скопления отдельных групп самолетов, расставленных по эскадрильям. Гитлеровцы, находившиеся на поле, разбегались, даже не выключив стартовых фонарей. Застигнутые врасплох зенитчики, не понимая, откуда пришла беда, долгое время не могли открыть огонь. А потом стало поздно, их позиции были накрыты как бомбами, так и пулеметным огнем самолетов, проводивших штурмовку. Очевидно, что ТБ-3, обманув фашистов, подошли к аэродрому с запада, выключив на подлете двигатели, и планировали со снижением до рубежа атаки. Начав бомбометание, пилоты вновь запустили моторы, и в небе стало видно пламя, вырывающееся из патрубков двигателей. Со стороны складов к ним потянулись голубоватые конусы прожекторов, пытаясь захватить в световой плен. А это, прямо скажем, зря. До этого территория складов оставалась во мраке ночи, а сейчас на них упал прощальный сюрприз из тяжелых бомб. По ощущениям, никак не меньше 250-килограммовых. Земля, до этого ощутимо подрагивающая под нами, вдруг ушла вниз, а потом сразу прыгнула навстречу, выбивая воздух из легких. Над местом, где располагался склад, вставало огромное огненное облако. Очевидно, детонировали бомбы на складах. Взрывной волной самолеты сдвинуло в кучу, которая стремительно разгоралась, разлитое топливо добавляло жару. Вокруг падали комья земли, камни и мелкие фрагменты техники. Как в замедленной съемке со стороны зарева в нашу сторону летело, беспорядочно вращаясь, метровое пузатенькое тело авиабомбы. Не долетев до нашего укрытия метров 5, она в очередной раз перевернулась и воткнулась в землю стабилизатором. Я вжался в грунт, зажмурив глаза в ожидании неизбежного. Думаю, что остальные поступили так же. Взрыва не последовало, только сейчас я сообразил, что это немецкая бомба со склада, охранят их без взрывателя. Значит, если сразу не рвануло, то теперь она безопасна. Ну, до определенной степени. Разглядывая эту металлическую болванку, почему-то вспомнился эпизод из моей прошлой или теперь бедующей жизни, не знаю, как будет правильно. Не тот, когда бестолковые малолетки развели костер и положили в него противотанковую мину, а я пытался загнать их в укрытие, пока второй опер Андрей, обжигая руки, бежал с ней подальше от детей, а потом оказалось, что это учебный имитатор. И не тот, когда молодые опера, не служившие в армии, притащили в отдел гранату с вкрученным взрывателем, но выдернутой чекой, и весело ею перебрасывались, пока не отобрал и не обезвредил. Наши саперы потом сказали, что боек мог в любой момент сорваться, просто повезло дуракам. И даже не тот, когда прапорщик танкового училища решил взять работу на дом и доделать макет учебной мины, а потом оставил сумку с заготовкой в киоске на автобусной остановке на полчасика, пока он куда-то сбегает. Продавец, между прочим, когда в сумку заглянула, посидела, а мы час в оцеплении простояли. А вот почему-то вспомнилось случившееся в Хабаровском крае происшествие. Занимались военные уничтожением 122-миллиметровых снарядов с истекшим сроком хранения, взрывая по 30 тонн в день. Естественно, что уничтожалось не все, какая-то часть просто улетала в лес. Местные этим пользовались, собирая осколки в цветмит. Как-то повезло им найти 3 или 4 неразорвавшихся снаряда без взрывателей, и решили они выплавить тол. Нормальные люди делают это при помощи водяной бани, но всегда находятся те, кто не внемлют голосу разума, а предпочитает учиться на собственных ошибках. Развели они костер, положили сверху лист кровельного шифера, ведь как удобно ложатся снаряды на его волнистую поверхность, и сели ждать, как по желобкам, в подставленную емкость, потечет расплавленная взрывчатка. В мое детство, каждый уважающий себя пацан знал, шифер от нагрева разрывается с громким хлопком и разлетом осколков. Даже такого слабого воздействия хватило для детонации боеприпасов. Дебилам повезло, их только щебенкой посекло, да машину побило. Осталась бы та история никому не известной, но придурки развели костер рядом с единственным трубопроводом, снабжавшим районный центр питьевой водой. А это уже теракт. Подняли всех по тревоге, я тогда ответственным по райотделу был, пришлось побегать. Так и сейчас смотрел на бомбу и думал, где та грань, что отделяет болванку от боеприпаса. Из раздумий вывел взрыв топливозаправщика возле здания управления полетов и так пострадавшего от налета. Нам тут больше делать нечего, тем более и наши уже уходили к линии фронта. Пора возвращаться в лагерь. К сожалению, в налете участвовало всего 3 звена тяжелых бомбардировщиков. Один край поля почти не пострадал, находившиеся с той стороны самолеты хоть и выглядели побитыми, но на первый взгляд были ремонтнопригодны. А вот 2/3 аэродрома пострадали очень сильно, противнику не удалось спасти ничего. Досталось и дежурным истребителям, которые пытались взлететь под огнем, их машины были уничтожены, когда выруливали к стартовой площадке. Мы шли по ночному лесу, сзади радостно переговаривались бойцы. Вот здорово. Получили гады. Долго будут помнить. Близился рассвет, и нам надо было поскорее уходить. Пусть мы себя не обнаружили и наше участие в этом деле для немцев тайна, но расслабляться не стоит. Желание задержаться, посмотреть результаты бомбового удара при дневном свете, я отбросил, и так все понятно. Вот если бы можно было сделать снимки, тогда да. Когда солнце поднялось над кромкой леса, сквозь туман, редеющий на ветру, стали видны дожидающиеся нас бойцы отряда. Всех интересовало, как прошла операция. Опять восторги, пересказ увиденного, показ жестами, как все происходило. Пока шел обмен мнений, я быстро набросал текст для шифровки, стараясь донести максимум информации, стараясь при этом быть кратким. К безвозвратным потерям отнес 3/9 юнкерсов, которые и были основной целью операции, 5 транспортных самолетов и 10 мессершмиттов, 2 пары которых уничтожили на взлете вместе с пилотами. Еще 20 самолетов пострадали достаточно сильно, чтобы тоже отнести к потерям. Уничтожена вся инфраструктура аэродрома, много технических машин и несколько заправщиков, склады боеприпасов и горючего. Оценить ущерб в живой силе, особенно в техническом и летном персонале, не представлялось возможным. В целом результат можно признать отличным, а если бы, вне расписания не улетела первая группа, то вообще был бы превосходным. Некоторых бойцов легкость выполнения задания откровенно разочаровала. Молодежь, толком не нюхавшая пороха, жаждет громких побед и славных боев. Воспитанным на подвигах героев гражданской войны, им хочется с саблей наголо, сидя на белом коне, преследовать в ужасе разбегающегося врага. Они еще не знают, что смерть редко бывает красивой, а кровавая схватка – зрелищная и захватывающей. По крайней мере, для ее непосредственных участников. Когда страшно кричат раненые и хрипят умирающие, уже не до красот боевого искусства, не до раздумий о прекрасном и вечном. Важным становится только то, сколько врагов ты убьешь и есть ли кто-то, кто прикроет твою спину. Ситуацию нужно срочно исправлять, а то чувствую, потянет их в героическую, но глупую атаку, и сами полягут, и всех, кто к ним примкнет, угробит. Просил же руководство присылать парней послуживших, имеющих боевой опыт, тем более что добровольцев достаточно. А упор опять сделали на идеи на грамотных. Правда, ребята мне и самому нравятся, есть в них боевой задор, а опыт на войне приходит быстро. Поймал себя на том, что начинаю брюзжать как старик. Доверять людям необходимо без мелочной опеки, но все равно нужен кто-то в отряд постарше, порассудительней, чтобы сдерживал молодой энтузиазм. Еще один аргумент в пользу того, чтобы оставить в отряде пограничников. Осипа как старого партийца порекомендую в замполиты, пусть другого связанного с подпольем ищут. А пока собрал всех на стоянке и провел партии на комсомольское собрание. Для начала привел всех в чувство, указав на допущенные ошибки в организации временного лагеря, его охране и так далее. Затем объяснил, что для успешной штурмовки аэродрома была проделана огромная работа и задействована куча народу. Наше участие пусть и решающее, но всего лишь вершина айсберга. Это к тому, что успех любого мероприятия – тщательное планирование и подготовка. Ну и напоследок, всех поздравил с успешным выполнением задания и объявил благодарность непосредственным участникам. До окончания операции отряд не разделяли, мало ли как бы могло повернуться. В случае нашего преследования, красноармейцы выступали в роли отсекающей группы. И сейчас мне, с выделенными бойцами предстояло догнать обоз пограничников, направившийся навстречу с ТБ-3. Оставшаяся дюжина направляется дальше в леса, к более перспективному месту, где решено обустроить постоянную базу отряда. Туда же, благодаря появившемуся транспорту, будет перевезена часть доставленного снаряжения. Пусть мы и шли налегке, но обоз догнали только к обеду уже почти на самом поле, где ночью ожидали посадку самолета. Он доставит партизанам последние 5 тонн груза, продукты, боеприпасы и вооружение. Планируется, что отряд будет расти до батальона, за счет местных жителей и окруженцев. На первое время хватит, а дальше перейдут на само обеспечение. К сожалению, оружие выдали со старых складов хранения, сотню винтовок Мосина, изготовленных еще в прошлом веке, и пару пулеметов Льюис, времен Первой мировой. Считаю, что ничего страшного в этом нет. Оружием со временем разживутся, где на местах прошедших боев соберут, где у населения, что успели припрятать, а остальное у немцев отберут. На серьезные бои с участием отряда я не рассчитывал, высказав свое мнение еще перед отправлением. Опытный боец в одном бою может уничтожить десяток фрицев, пулеметчик до сотни, опущенный под откос поезд, это не только большой ущерб живой силе и технике, это задержка, а то и срыв подготовки наступления. Один перехваченный курьер или обрыв связи и враг не займет вовремя свою позицию. Подрыв склада, и войска на передовой лишаются продуктов и боеприпасов. Сожженный мост и остановка движения врага на сутки. Умело действуя, малым числом, можно добиться большой победы. Все это вносит дезорганизацию в тылы противника и вселяет в него неуверенность. И самое главное, немец должен ходить по нашей земле и оглядываться, опасаясь каждого куста, а не чувствовать себя здесь хозяином. Усталость сказывается, все-таки бессонная ночь, нервное ожидание, изматывающий марш-бросок. Спать лег прямо на траве под березками и проснулся уже вечером. Перекусил и пошел проверять готовность к приему самолета. От разведения костров опять отказался, фонари мы так и не использовали, запас батареек есть, так для чего мучиться. Управившись с делами, присел рядом с радистом, ждать сигнал. Часы, казалось, остановились. Уже в сгустившейся темноте не выдержал, что-то тяжело и неспокойно было на душе. Время еще много, пока самолет прилетит, пока разгрузит, пока раненых разместят. Последнее, наверное, самым тяжелым будет. Значит, пробегусь и дальний пост на дороге проверю. И дело сделаю, и время быстрее пройдет. Глава вторая. Взял пару бойцов и не торопясь, а то в темноте можно и ногу подвернуть, пошли по дороге. На 5 километров до поста потратили меньше часа. Можно было в паре мест пойти напрямик, изрядно срезав путь, но не хотелось на себя паутину и мусор по темноте собирать. Как раз и самолет прилетел, слышно было, как на посадку заходит. От бойцов узнал, что дальше по дороге, перед тем как окончательно стемнело, раздавался звук моторов, но потом все стихло. Они осторожно прошли вперед, но никого не заметили и тревогу поднимать не стали. Новость так себе, кажется, что ничего страшного, но вдруг впереди немцы. То, что вокруг аэродромы и по ночам проводятся полеты, противник естественно знает, но вдруг кто-то бдительность проявится и среагирует на одинокий самолет, тем более, что звук моторов сильно различается. Чтобы не рисковать, послал бойца предупредить наших, поторопиться с погрузкой-выгрузкой, и на всякий случай усилить пост. Вдогонку крикнул, чтобы пару мин прихватил и гранат. А что, быстренько дорогу заминирую, а по обочинам растяжки поставлю. Ребята уходить будут, сами и снимут. Ничего сложного нет, мина нажимного действия, рассчитанная на срабатывание при наезде техники. Разминируется просто, Взрыватель выкрутил и все. Растяжки тоже не верх инженерной мысли. Я еще раньше обратил внимание, что здесь народ сильно не заморачивается изготовлением специальных корпусов для мин. Противопехотная, деревянный ящичек под стандартную 200-граммовую шашку, противотанковая, та же деревянная упаковка, но уже по 3-килограммовый или больший заряд. Даже вместо бомб малого калибра используют обыкновенные снаряды, к которым приваривается оперение, такая вот унификация. Через час боец вернулся в компании еще одного пограничника, который и принес 2 деревянных ящика мины. Сообщил, что когда выдвинулись в нашу сторону, выгрузка уже заканчивалась, но с погрузкой наверняка будут проблемы. Военврач хочет отправить максимально возможное количество раненых, но как грузить тяжелых пока не решили. С помощью пограничника, который, с его слов, разбирался в саперном деле, установил в колею дороги обе мины. Сомнения ставить растяжки или не тратить время зря, разрешились, когда впереди послышался звук работающих моторов. Видно, кто-то решил проверить, что за самолет сел ночью в поле. Быстро закончил с растяжками, просто, чтобы противник остерегался в лес отступать. Сами же решили оборудовать позицию в поле на гребне невысокого холма, поросшего кустарником. Удачно получилось, что на противоположном склоне имелась промоина, уходящая в небольшой овраг. Так что пути отхода нам обеспечены. 5 пограничников, в том числе 2 расчет ручного пулемета, и я. Знакомиться времени нет, поэтому присваиваю им позывные. Пулеметчики, 1 и 2, по номерам расчета. Остальные, 3, 4 и 5. Себе беру позывной «семерка». Не очень оригинально, но сойдет. От верхушки холма, сдвигаемся ниже по склону. Самая высокая точка на местности всегда привлекает внимание и берется на прицел в первую очередь. Ночь в свои позиции еще не сдала, до рассвета пара часов, но уже разведнелась. По-хорошему я должен бежать к самолету, ведь именно за мной он и прилетел, но почему-то именно сейчас мне это кажется неправильным. Я видел, сколько раненых привезли и понимаю, что вернувшись, заберу чье-то место. Мне никто не возразит и слова не скажет, но сам я буду чувствовать себя отвратительно. Поэтому и тяну время, непонятно на что надеясь. Вот и колонна показалась. 5 тентованных грузовых машин, предпоследней идет машина-пеленгатор. Вот и причина их появления, вычислили источник радиообмена. Значит, точно по нашей душе. После того, как головная машина, совсем незрелищно, подорвалась на мине, а разбегающаяся пехота зацепила наши растяжки, немцы обстреляли опушку леса, а потом быстро развернули минометную батарею, и неожиданно для нас начали забрасывать минами вершину холма. Как они умудрились нас вычислить, ума не приложу. Возможно, опытный командир прикинул, где бы он сам расположил пулеметную точку и в целях профилактики нанес превентивный удар, а может, мы сами себя как-то демаскировали, чего уж теперь думать. Повезло, что расположились на скате. При подлете мины издавали противный свист, затем звонко взрывались, разбрасывая осколки. Только в кино разрыв сопровождается огненной шапкой, на деле – хлопок, облачко пыли и свист осколков. Нужно бежать, без надежного укрытия нас перебьют за пару минут, как только будет накрытие. К счастью, 50 мм мины ложились в стороне, шла пристрелка. Успел дать команду. Не стрелять. Отходим. Еще был шанс уйти незамеченными. Немцы сразу вперед не пойдут, и время на спокойный вылет есть. Вести бой с заранее известным результатом, причем заметно не в нашу пользу, я посчитал неправильным. У нас даже окопов нет. И первым шустро, на четвереньках, по промойне бросился к овражку. Стометровку преодолели, перекрыв все нормативы, несмотря на неудобный способ передвижения. Вроде бы и калибр несерьезный, и разлет осколков небольшой, да и снялись мы быстро, а из 5 человек 3 ранены. Пусть раны пустяшные, но очень неприятно. Мне крохотный осколочек, даже скорее окалина, впился в левую скулу, второму прочертил неглубокую царапину на спине, закончив полет в вещмешке, а вот третьему воткнулся в бедро. У него самая неприятная рана, вроде бы ничего серьезного, но при ходьбе будет его беспокоить и чем дальше, тем сильнее. А ходить, судя по всему, нам скоро придется немало. К самолету мы, точнее я, не успеваем. Прямо нам не пройти, да и немцы нами заинтересовались, значит на хвост сядут. К оставленной нами позиции направилось отделение солдат. Первому огонь по готовности, даю команду пулеметчику. Дальше прятаться особого смысла нет. Замысел атаки противника во фланг или даже тыл, развернувшийся в боевой порядок цепи, провалился, не учел я наличие у них минометов. А обнаружив место засады, командир, скорее всего, направит людей на наше преследование. Много не пошлет, но нам и взвода хватит. А установить, сколько нас и куда отошли, особого ума не надо, наследили мы хорошо. А раз все равно рассекретились, то нужно уходить громко, дав еще немного времени на взлет самолета. Ох, и достанется мне, когда к своим выйду. Вариант, что я в немецком тылу задержусь, командованием даже не рассматривался. Очередь из диктера обрывает мои размышления. Из 10 человек, 3 оседают на месте, один согнувшись пополам, громко кричит, остальные довольно шустро и грамотно рассредоточиваются. Второй переносит огонь на немецкие машины, особого вреда он им не нанесет, так как нам видны только борта и верх кабин, но и беспокоящий огонь тоже хорошо, нужно немцев задержать и отвлечь на себя. А теперь пора бежать, такую наглость нам точно не простят, да и устав им этого не позволит. Положено после обстрела колонны принять меры к уничтожению противника, значит примут. Успели отбежать до поворота, как сзади густо посыпались мины, опытный заряжающий больше 30 штук в минуту может отстрелить. Бежали мы, пока окончательно не рассвело. Возвращаться к аэродрому никакого смысла не было, то, что самолет благополучно улетел, мы видели. Значит, наши партизаны его тоже покинули, место их будущего лагеря мне примерно известно, но преследующий нас противник старательно выдавливал в другую сторону. Подозреваю, что там нас должен ждать теплый прием. Поэтому, последний час мы максимально ускорившись, смогли оторваться от преследователей и, сделав петлю, попытались уйти в леса за небольшой речкой, никак на карте не названной. Для реализации плана нам не хватило самой малости и чуть-чуть везения. Нога у третьего отказалась слушаться, он терпел сколько мог, а когда стал отставать, мы по очереди помогали ему, практически неся нас в сцепленных руках. Скорость передвижения снизилась, и вставшее солнце застало нас примерно в километре от заветной цели. Время на форсирование реки могло хватить, но с нашей стороны, вдоль русла, шла дорога, которая по всем приметам пользовалась особой популярностью у немецких частей, двигающихся на восток. Пришлось срочно искать укрытие на день и надеяться, что преследователей мы со следа сбили. К сожалению, рощицы вокруг доверия не внушали, какие-то они куцые, подлеска почти нет. Впереди было большое поле, засаженное помидорами, которое имело уклон в сторону реки. Метрах в 100 от дороги, на нем росло несколько непонятных кривых деревьев, в окружении густого кустарника. Предположив, что там нас станут искать в последнюю очередь, прикрываясь остатками тумана, мы за 15 минут добрались до этого оазиса. К моему огромному облегчению место оказалось пригодным для дневки. 5 человек свободно размещались, не стесняя друг друга. Кусты давали надежное укрытие от посторонних глаз. Кроме того, имелась достаточно глубокая яма, напоминавшая колодец. Полутораметровый неровный круг провала был заполнен какой-то черной водой. Нет, сама вода была нормальной, о чем говорили следы мелкого зверья, приходившего на водопой. А такой цвет ей придавала глубина. Подобранная 2-метровая палка полностью скрылась под водой, так и не достав дна. Наскоро и скромно перекусив, обработали раны, больше всего внимания уделив ноге третьего. Как и предполагалось, ничего страшного, но нужен покой, ему бы пару дней отлежаться и само зарастет. К этому времени по дорогам во всех направлениях уже двигались машины, место оказалось оживленным. Распределив дежурство, устроился вздремнуть, мельком пожалев, что оставил трофейный немецкий плащ, очень уж он мне нравился, а теперь его придется списать в безвозвратные потери. Хорошо хоть все остальное имущество со мной, да много ли войдет в подобие РД, объем которого всего 12 литров. В полдень к реке подошла какая-то моторизованная немецкая часть. Ветра почти не было, а солнце палило немилосердно. Температура была явно за 30. Нам в тени кустарника, да рядом с водой было еще терпимо, а немцы на солнцепеке видно подустали и решили устроить привал, совместив его с помывкой. Насколько мне известно, в вермахте двухразовое питание, утром и вечером. Обед для полевых частей не предусмотрен. Но солдаты условностями себя не обременяли и в целях обеспечения себе дополнительного питания обирали местное население на всем пути своего следования. В бинокль было видно целые связки еще живых кур, свешивающихся через борта машин, расположившихся вдоль реки. Солдаты, не теряя времени с громкими криками, снимали форму и бросились в воду. Показалось, что река выйдет из берегов. Народу на первый взгляд было больше, чем два батальона. До ближайших фрицев оставалось метров 300. Я видел, как второй, глядя на эту толпу, похлопал свой пулемет по диску, как бы успокаивая. Понять его можно, дистанция для ручного пулемета идеальная. Но и немцы голову не теряли, в воду бросились не все. Несколько машин, имеющих пулеметное вооружение, разъехались, образовав периметр охраны. К нашему укрытию тоже направился небольшой броневик, что-то мне смутно напоминавший. Остановился он метрах в 40 от нас, на крохотном пригорке. Как рассмотрели-то его только, что называется, заняли господствующую высоту. Единственная неприятность, что с этой стороны кусты не были такими густыми. Нет, нас видно не было, но и перемещаться теперь следовало очень осторожно, а это напрягало. Еще больше напрягал крупнокалиберный пулемет над кабиной и второй с толстым стволом водяного охлаждения, направленный в нашу сторону. Что же мне это напоминает? Силуэт машины смазан навешанными на бортах сумками, ранцами, канистрами, свернутой маскировочной сетью и прочим военным имуществом. Взгляд зацепился за замазанную звезду в круге. Точно. Американский разведывательный бронеавтомобиль М3 скаута, пулеметы это 12,7 мм и 7,62 мм браунинги. Как он к немцам, то попал. Нам он поставлялся по ленд-лизу, время которого еще не пришло. Наверное, трофей. Союзники так драпали от немцев во время странной войны, что много чего побросали, прямо как мы сейчас. Ребята посмотрели на меня ожидающе. Вроде бы захват броневика сам собой напрашивается. Я отрицательно покачал головой. Да ну его нафиг. Машина очень приметная, далеко мы на такой не уедем, а точнее до первого поста или патруля. Хотя мысль раздобыть колеса правильная, но я бы предпочел пару мотоциклов. Успел обратить внимание, что мотоциклисты как раз парами и носятся по дорогам, бляхи, висящие на груди, тоже рассмотрел. Наверняка это полевая жандармерия, то есть военная полиция, по нашей душе. На всякий случай решил подстраховаться и приготовил револьвер, надев на него глушитель бромид. Конечно, он снижает характеристики оружия, но зато обеспечивает скрытность. Скаут как специально остановился на дальности уверенного поражения, еще бы метров 10 проехал, и я мог бы гарантировать только одно попадание из трех. А три выстрела для подготовленного бойца это целая вечность, запросто в укрытие уйдет. Немцы на берегу устроили постирушки, на такой жаре форма высохнет быстро. Что-то они не торопятся дальше, а вдалеке уже показался пыльный столб очередной колонны. В это время квадратная дверка кабины скаута открылась, и на землю спрыгнул водитель, вытирая вспотевшее лицо. Из его диалога с оставшимся в машине пулеметчиком я ничего не понял, но по интонации последнего было ясно, что он подкалывает водителя. Тот в ответ показал неприличный жест и, достав из-под сиденья бумагу, под смех товарища бодро потрусил к нашим кустам. «Вот зараза, да он к нам гадить пошел!» Жестами объяснил бойцам рассредоточиться. Второй с пулеметом, сдвинувшись к краю кустов, берет на прицел колонну. Четвертый вяжет засранца, я снимаю пулеметчика, а пятый бежит к броневику и проводит контроль. Третьему махнул рукой, чтобы он отполз назад и контролировал другую дорогу в нашем тылу. Была слабая надежда, что немец в кусты не полезет, но он, под едкие комментарии товарища, как лось вломился в заросли. Мне ничего не оставалось, как распрямиться и, приняв положение для стрельбы с обеих рук, дважды выстрелить в возвышающуюся над бортом фигуру. Почти классическая грудная мишень, на стандартной дистанции и судя по тому, как пулеметчика опрокинуло на спину, я не промахнулся. Пятый стрелой сорвался вперед к машине. Обернувшись на шум, с удивлением увидел, что водитель, который бежал к нам, чуть ли не со спущенными штанами, легко справился с четвертым и отправил его в полет, умудрившись так скорректировать бросок, что я еле уклонился от падающего тела. Но сапог четвертого все-таки зацепился за глушитель и выбил из моей руки револьвер, который машинально стал поднимать в сторону нового противника. Нас разделяло всего три шага, я смотрел прямо в лицо молодого белобрысого парня и видел в его глазах не испуг или растерянность, а разгорающийся азарт и даже, кажется, легкое пренебрежение. Двигаться мы начали одновременно, сорвав с плеча автомат, успев перехватить его двумя руками. Передернуть затвор времени не оставалось, так как у противника в руке появился боевой нож. Именно боевой, а не штык от карабина, это я точно успел рассмотреть. Да кто же это такие шустрые? Колющий удар отбил ствольной коробкой автомата, и возвратным движением, с подшагом попытался нанести удар прикладом. Благо он был отомкнут. Но парень шустро отступил на шаг назад, разрывая дистанцию. Понимая, что провалившись вперед, я подставлюсь под ножевой удар, отпустил цевье и, удерживая автомат одной рукой, буквально бросил его в лицо противнику. Естественно, что удар должным образом не получился, оружие вывернулось из моей руки и отлетело в сторону. Но свою задачу автомат выполнил, врезавшись в переносицу, и на мгновение, дезориентировав противника. Я же, продолжая движение, перенес вес на правую ногу и, скрутив корпус, резко распрямил левую, полностью вложившись в этот удар. Получилось даже лучше, чем рассчитывал. Надеялся ударом в грудь откинуть немца назад и, получив передышку, вооружиться, но немец оказался неплохим бойцом. Еще не отойдя от боли, он наклонился вперед, собираясь сделать рывок в мою сторону, чтобы отмахнуться ножом, что называется вслепую, надеясь случайно зацепить или, в крайнем случае, отогнать, давая себе время очухаться. Ну и нарвался на прямой удар ногой в лицо. Поэтому, мотая головой, он сейчас пытался подняться из кустов, не замечая, что третий уже опускает ему на лоб приклад своего автомата. От соприкосновения окованной металлом пятки приклада с головой, раздался неприятный звук расколовшегося арбуза. Кажется, языка у нас не будет. Четвертый сидел на земле и, подобрав мой револьвер, контролировал немца, при этом вид у него был ошарашенным. Что произошло то? Спросил третий. У вас тут шум поднялся. Я сразу назад, а товарищ капитан зачем-то немца пинает. Он, что сбежать хотел? У меня предательски ослабли коленки и задрожали руки. Чтобы скрыть сей компрометирующий меня факт, пришлось присесть и забрать у четвертого револьвер. А вот вставать не стал, торопиться, унимая так не вовремя накативший мандраж. Тут и нога дала о себе знать. Врач мне обещал месяц постельного режима, а я скачу как непонятно кто. Расслабился, понадеявшись на выучку пограничников, а ведь обязан был контролировать ситуацию, ведь бесшумное оружие только у меня.